Андрей. Если бы Андрею сказали, что он страдает типичными комплексами провинциала, более того, бедного провинциала, он бы плюнул тому в лицо. Во-первых, в Москве считать себя провинциалом смешно, к этой категории принадлежит 90% населения. А те 10, которые твердят о своей старомосковской родословной, присмотрите-ка к ним поближе и нароете ту же тетку в Саранске и дядьку в Приуралье. А Москву? Москву он считал своей, потому как знал ее как свои 5 пальцев, и это знание многого стоило. Первые месяцы престоличной жизни он все выходные колымажил на своем стареньком форде с целью подзаработать и хорошенько узнать город. Андрей привык жить без выходных и не очень знал, что делать со свободным временем. Читал он редко, ящик презирал, в филармонии ходить был не приучен, так что свободные часы для него сплошная маята. Андрей был человеком прикладным и в образовавшееся окно в работе начинал убирать снятую дачку, рубил дрова для печки или устраивал стирку. Данные занятия его не сильно прельщали, потому он и радовался, когда работа была не в проворот. Андрей смутно понимал, что ему очень повезло принадлежать к тому небольшому проценту населения земного шара, что получает удовольствие от ежедневного труда, оплачиваемого в конце каждого месяца. Удовольствие такое же сильное, какое его отец получал от выпивки по выходным, например. А мать — от выяснения отношений с отцом и от многочасовых телефонных разговоров. Потому для Андрея дорога от дачки на Петровку была тайной радостью. А комплексы? Ну вот только что он подрезал спортивную БМВ, в которой сидела соплячка лет 20. И на кой таким спортивный двигатель? А в андреевской машине он был совсем не лишним, и отдельный кайф он получал от вытянувшихся от удивления рож владельцев дорогих тачек, которых с независимым лицом делал на перекрестках. Папа и машинку купил, и права купил, а мозги забыл, — почти с нежностью спросил он мысленно у девочки из БМВ-ухи, оставшейся позади. — Ай-яй-яй, как же так? — пожурил он неизвестного папу, выглядевшего в его воображении как мистер Твистер, бывший министр-миллионер. Ловко развернувшись, Андрей въехал на свое обычное место на парковке. В кармане запищал телефон, и бас непосредственного Андреева начальника полковника Анютина кратко приказал явиться в его кабинет через 5 минут. Андрей чертыхнулся, он был еще не готов докладывать, но жесткий приказ обжалованию, как водится, не подлежал, и Андрей толкнул дверь начальницкого кабинета ровнехонько через 5 минут. Однако докладывать не потребовалось, потому как в кабинете сидела посторонняя девица, из тех, что он давеча подрезал в спортивном БМВ. «Каравай, Мария!» — представил неприятную девицу полковник, краснощекий, жизнерадостный, как никогда. — Выпускница юрфака МГУ. — Ну, конечно, — подумал с растущим раздражением Андрей. — Чай не ПТУ в Мухосранске. Девица встала и протянула узкую ладонь. Андрей ладонь проигнорировал и только склонил голову. — Андрей Яковлев. — Андрей — прекрасный сыщик, — расщедрился на комплимент Анютин медовым голосом. — А не съесть ли вам лимону, гражданин начальник? — задал начальнику вопрос Андрей. — Не вслух, конечно. С ним-то полковник разговаривал завсегда рубленной солдатской прозой и обычно с целью секир башки. — Я дам вас ему в тандем, — продолжал разливаться соловьем Анютин. — Он многому сможет вас научить. — Да кто же она такая? — зло подумал Андрей. А Анютин повернулся к Андрею. — Мария идет на красный диплом. — Очевидно, папа купил, — закончил про себя Андрей. — По интереснейшей тематике, — продолжил Анютин. — Серийные убийства, выдаваемые за несчастные случаи. Будет вам отличной помощницей. Андрей заставил себя снова посмотреть на девицу. — Пишет диплом по серийникам? Да она просто больна на голову. Последняя мысль столь явственно отразилась на Андреевой физиономии, что Анютин вежливо попросил девицу выйти, и она, сжимая какую-то папку, не иначе как со своим бессмертным творением, кивнула и вышла. Как только дверь за ней затворилась, Анютин резко повернулся к Андрею, мгновенно сменив отеческое выражение на лице на начальническое.